не сразу сообразил, о ком говорит болтун и зубоскал Федька. Но через секунду, будто оглушенный по голове, резко повернулся к Федору. Какой? Шишка. Ну, тот. Полицай. Тихо ты. Дед смотрит. Считай, 35 лет отмагаданил. Живучий гад. Ударила кровь в затылок, в виски, в лицо. Зазвенело в ушах. Колыхнулись и поплыли вдаль все сидевшие в президиуме. Дождь утих по-летнему сразу, неожиданно. Остапович на полуслове прервал восторженный рассказ про комплекс, главное детище своего многолетнего руководства. «Все, ребята, агитировать друг друга будем потом. А теперь за работу. Пока приедете в казино, ветер раз вас обобьет. Значит, договорились твердо? Вечером варим пиво». Как сквозь глухую стену доносилась до Ивана директорова поэма про комплекс бычков, его призыв к работе. Сейчас он был в прошлом, в своем детстве, в войне. Комбайнеры веселые ехали на работу. В кузове хохотали, смешил Щерба. Иван сидел в кабине рядом со своим коллегой, молчаливым Василем Бойко. Жадно курил, хотя давно держался правило в машине не курить, чтобы меньше за день выкуривать сигарет. «Что вы, Корнеич, словно не рады? Кочанок кругом сам виноват, а нам хотел устроить разнос. Подумаешь, военную тайну выдали, полполосы не сжали. Дед молодец, осадил его. Плюхнулся Яшка в лужу задом». Пока приехали на машинный двор, выглянуло солнце. Все вокруг, омытое утренним дождем, заискрилось радужным блеском. Не радовало солнце. Не радовала предстоящая работа, так волновавшая его час-другой назад, когда он озабоченно поглядывал на окна, ждал, не утихнет ли дождь. Нет, не то чтобы не радовало ничего. Как бы оборвалось что-то внутри. Жизнь раскололась надвое. Была она цельная, привычная, установившаяся и счастливая. Да, счастливая, несмотря ни на что, ни на какие отклонения, помехи, неприятности, разочарования. Попадались на дороге обманщики, прохвосты, портилось настроение, злили хитрости людские, часто очевидные, а иногда и непонятные, типа вчерашней Коченковой, кому и зачем это нужно было. Обижала зависть некоторых, что богато он живет, что жена у него красивая, интеллигентная, дети умные, трудолюбивые. Но все это мелочи. Вчерашние, сегодняшние переживания. Нет, даже не мелочи, радость. Да, радостью были даже эти неприятности, ибо они были частью той жизни, в которой он был счастлив. Самое страшное, что жизнь, которую он только что жил, вдруг как бы отлетела в будущее, стала туманной мечтой. Это было ужасное ощущение. Тася, Валя, Корней, Остапович, разве они только мечта? И ему еще нужно прийти к ним оттуда, из войны, горя, небытия, сиротства. Да нет, какая ж тут мечта. Сын, вот он рядом. Корней, сыночек. Сыночек. Ну что, пап? Почему у него тревожный голос у Корнея? Кто его испугала?